Законы рода. Том 12. Глава 1. Беререестееев. Стиснув зубы от напряга, прорычал Багратион, создав защитный пузырь вокруг себя. Он из последних сил сопротивлялся серым потокам тумана, что вгрызались в его удивительный по своим характеристикам магический щит, заставляя тот трещать и разваливаться за считанные мгновения. Я покачал головой и отправил Багратиона в сон. Он и так продержался дольше всех и лучше всех. Только блохастый кошак-некромант свалил куда-то, после того, как заметил закономерный результат этой битвы. «Ну и зачем ты это сделал?» Выпорхнув из облака тумана и грациозно приземлившись на обломки дома, недовольно нахмурилась девица. «Я же посмотрел мимо нее на город вокруг. Все живы, но весь город без сознания. Она сильная, очень сильная, раз смогла организовать для нас подобное поле битвы посреди населенного пункта. Еще пару секунд, и он получил бы травму выводящих каналов маны. У него уже все тело горело от нагрузок. И как ты это понял? Я получал такую же травму. Я взял в свои руки клинок, покрыл его эфирным пламенем и принял боевую стойку, после чего перешел на родной язык этой странной девушки. У меня к тебе вопрос. Для чего вообще все эти тесты, раз уж мы на одной стороне в этой войне?» Мои слова застали ее врасплох, что позволило мне нанести превентивный удар. Эфир прошел по земле и выстрелил вверх каменным шипом, разбивая остатки дома, на которых она стояла. Девушка, разумеется, уклонилась. Я же в момент ее прыжка ударил широкой волной пламени по площади, словно из огнемета. Цель была не нанести ей ущерб или убить, а скрыть свои движения от ее глаз. Она предпочитает битву на дистанции, значит, я должен сблизиться с ней. И то, что Романов был отброшен после первой же атаки, а дом разрушен, свидетельствует лишь о том, что свою силу она не сумела сдержать, когда ощутила угрозу. Мой план сработал лишь частично. Скрыться от ее взгляда мне удалось, приблизиться тоже. Но, видимо, не только зрением она пользуется для отслеживания местоположения противника. Впрочем, это логично, раз уж она из непроницаемого серого тумана атаки свои неторопливые на Багратиона направляла. О том, чтобы вызвать фамильяров, и речи не шло. Вполне себе допускаю их гибель во время сражения с этой представительницей царства зеленых джунглей. Будет сложно. Я с магами подобной силы еще не встречался, если не считать тех лжебожков. Да и силу ее, я так и не понял, что это. Похоже на стихию воздуха, но не она. Разрушает атаки, даже такие тираничные, как резак Багратиона. Псионичка попыталась ее атаковать, но сама сознание потеряла. Некроманта она нашла и пленила, и у меня очень большой вопрос имеется на этот счет. Он был кошаком, когда она его нашла, или это еще одна грань ее силы? Стихийных атак я не видел, но физическая мощь, странные техники, способность выдержать удар молнии пикового воителя, а после вырубить того одним ударом. Что-то с ней явно не то. Я уж молчу о том, что весь город в отключке. Сколько я книг прочитал, сколько научных исследований изучил, а ничего о такой силе не слышал. Я был последним, кто сражается. Я наблюдал в ее исполнении самые разные тактики боя и техники как защиты, так и нападения, но от этого я ни на шаг не приблизился к победе. Я всегда стремлюсь понять хотя бы базу и степень возможностей моего врага, прежде чем нападать, но в этот раз мой анализ дал сбой. Все, что мне оставалось, это атаковать, чтобы своими силами прощупать ее возможности, сильные и слабые стороны. Пусть мы сейчас бьемся, но я с уверенностью могу сказать, что она не собирается нас убивать и действительно является союзником. Кольцо собирателей может быть совершенно разным внешне, от самых причудливых до самых простых дизайнов. Обычно маскируется под популярные земные образцы. И мое кольцо как раз выглядело нестандартно, как и у нее. Вряд ли она специально выбрала необычный дизайн, зато благодаря этому я смог понять, что она союзник. Да и она, я уверен, тоже мое кольцо увидела и все поняла. Между тем она поднялась в воздух, уклонившись от моего удара, и я сумел удивить ее вновь, используя свойства своей обуви. Оттолкнувшись от камня, я ракетой взмыл и понесся с пылающим зеленью мечом на нее. Она же нереально, нарушая все законы физики, извернулась, пропуская мой клинок мимо себя, и отправила в меня свой непонятный сгусток тумана. Он врезался в один из щитов и очень быстро превратил его в нейтральную, лишенную хозяина ману, что насытило воздух вокруг. Техника прервалась, один слой развеялся. Спасибо предусмотрительности, у меня еще было в запасе несколько щитов и мгновение на то, чтобы отреагировать. вытянул свободную руку в ее сторону и призвал силу льда. Стремительно кристаллизующийся поток энергии устремился к девушке. Или она недооценила силу льда, или не смогла снова так же резко сдвинуться с места, но лед добрался до ее облака, прорвался через защиту и начал сковывать пространство вокруг, заключая амазонку в ледяной плен. Получилось что-то вроде шара. Казалось, что девушка застыла, но нет. Стоило мне устремиться к земле, как лед покачнулся вниз, чтобы отправить эту могущественную девушку вниз, но разлетелся сотнями осколков уже через мгновение. Меня обдало дробью из ледышек, и очередной магический щит дал трещину. «А что-нибудь посерьезнее есть?» Стряхивая с плеч крошки льда, спросила девица на своем языке. «И откуда ты знаешь наш язык?» «Оттуда же, откуда считаю тебя союзником?» «Наглым, но союзником». «И это я наглая?» «Да я единственная из всех вас, кто пытается хоть что-то сделать, чтобы вы выжили. Или ты думаешь, что сможешь, как турист, войти в наши земли, приблизиться к королеве и поднять с ней бокалы вина? О, а вот вино я-то и забыл. Надеюсь, у нее есть свое». Девица лишь закатила глаза и опустилась на землю. «Сон кинь на меня, каким этого красавчика отдыхать отправил?» – потребовала она, поправляя свои одежды, на перезарядке. «МДА, стену огня сделай, прямо вот тут», – приказала она, смотря так, словно совсем разочаровалась в моих силах. Я не стал включать режим гордого мужика и создал эфирный столб пламени, в который она, ни секунды не сомневаясь, нырнула, постояла в нем около 10 секунд и вышла без каких-либо повреждений. А вот пламя неплохое, очень даже неплохое, только вот ты и льдом, и пламенем управлял, и землей, еще и псионика до кучи. Что из этого твоя родная магия, и какой у тебя ранг? Я что-то понять не могу. Архимаг или Верховный, ни разу не угадала. Основное направление – яд. С ним я лучше всего управляюсь, но для этого тебя поранить нужно. А вообще, я бесстихийник. С ядом просто опыта больше всего. На втором месте огонь, затем вода и лед. Ну, и я сдерживался. Мои атаки масштабные, а гибели людей ради визы в Амазонию я не хочу допустить, ответил я, впитывая в себя пламя эфира. Что касается ранга, я недавно магистра взял. Не знаю, как он у вас называется. В общем, это 6-й ранг, если что. Да быть того не может. Зачем ты мне врешь? Нахмурилась она. Да честно, 6-й. Я не про это. Плевать на ранг. Что значит бесстихийник? Маг-универсал? Их нет. Не существует. Есть. Я такой. Сама же видела. Да ну что за бред. Последних магов такого толка, правда, звались они чуть иначе, вырезали тысячи лет назад. Как видишь, я спрятал клинок в ножны и, мельком проверив состояние своих соратников, начал вливать в них целебную силу, не дорезали. Целебная сила, пялилась на меня амазонка широкими глазами. Да, я же говорю, я не вру, я честен и открыт с тобой, и надеюсь на взаимность. Ты ведь не глупая вредная мужененавистница, что плевать хотела на предстоящую войну, верно? Мужененавистница, улыбнулась она так широко, что я даже удивился. Предстоящую, ты действительно о нас ничего не знаешь? Куратор помогла выучить наш язык, но не дала даже базовой информации о нас. Она предпочитает не создавать мне комфортных условий, чтобы стимулировать рост и развитие. Да и я не просил, хотел бы, узнал. А вот мне с моим куратором точно есть о чем поговорить. Амазонка устремила взгляд к облакам и поочередно прохрустила всеми пальцами своего изящного кулака, обещая кому-то взбучку. Подумать только, что вы выжили. И много вас, много, нас, ты действительно ничего не знаешь. Куратор помог узнать о нашем приходе, но не дал даже базовой информации о нас, ответил я ее же словами и помог подняться пришедшему в себя разведчику. Берестеев, что произошло? Мы сдали тест, все в порядке. Сдали же, посмотрел я на девушку, что надула щеки после моей ответки. Не все, кошаку и бабе делать нечего, кошака духи не пропустят, убьют. Псионичку прибьют стражи, и даже я не смогу им помешать. Запрет действует уже 1000 лет, и никто отменять его не собирается. Остальные не такие слабаки, как могло бы показаться на первый взгляд. Если будете идти вместе со мной, то выживете и дойдете до внутренних районов. А там уже все будет зависеть от вас. Она выразительно посмотрела на меня, прикусила губу и не стала продолжать. Приводите себя в порядок и поезжайте к ближайшей деревне. Там я вас найду. Девица взмыла над землей, выразительно посмотрела на всех нас, ненадолго задержалась на мне и, окружив себя серым дымом, полетела дальше, сливаясь с облаками. Я помог подняться своим, нашел при помощи артефакта кошака, пока тот скреб по ошейнику, пытаясь его стянуть, схватил некроманта за шкирку и принес на руины разрушенного дома. Вскоре начали приходить в себя и жители этого маленького городка, которые даже не поняли, что произошло. Лишь общее помешательство из-за внезапного сна и потерянного часа, а также разрушенного дома на окраине города, защищаемого военными и сотрудниками госбезопасности. Местные чутко завелись, стали кричать, что в город наведался демон, похитил часть их души и так далее. Я узнал даже имя этого симпатичного демона, Мадия. В общем, буквально все жители городка резко рванули в храм на службу, и нас туда потащили, говоря о том, что с поврежденной душой нас ждет несчастье, что мы должны молиться за свое исцеление и все в таком духе. Я относился к этому с большим скепсисом, но, как оказалось, местные были не слишком далеки от истины. Во время службы, чтобы не тратить время даром, я закрыл глаза и погрузился внутрь себя. Оценив собственное тело, заметил, что сияющий эфиром магический лик маленького эфирного человечка потускнел. Кажется, амазонки скрывают еще больше тайн, чем я себе предполагал. Оно и понятно. Амазонки издревле сражаются с сеятелями и до сих пор им не уступили. Выжили не потому, что скрылись, а потому, что не проиграли им. Я очень хочу знать, что же они сделали, чтобы справиться с угрозой такого масштаба. И еще больше хочу знать, каким образом и когда эта странная амазонка ухитрилась забрать образец моей души, кусочек моей сущности. И самое главное, для чего? Все как обычно. Пришел за ответами, но первая же встреча породила лишь очередную кучу вопросов. Что с некромантом-перебежчиком делать будем? Прошептал Багратион бледному и с трудом восстановившемуся Романову. А что нам остается? Времени возиться с ним у нас нет. Риск огромный, псионическую защиту не пробили. И откуда она у него такая взялась? Ответил Константин. Я повернулся к ним и одними губами произнес. У меня есть идея. Так, и чего это они синхронно нахмурились и отрицательно закачали головами, даже не услышав какая? В джунглях. Мадия подошла к отростку священного древа, что своими корнями опутывал всю Амазонию, и открыла рот, выпуская наружу больше тысячи маленьких светящихся сгустков. Эти кусочки души дерева благосклонно впитало в себя, и на листе появилась капля воды, которую девушка приняла и выпила сразу после окончания молитвы. Она молилась за то, чтобы священное древо приняло ее подношение и даровало тем, чьи частички души были ему сегодня скормлены, свое благословение. Желала, чтобы эти люди, что живут и не ведают о постоянной опасности, могли и дальше жить, не страшась силы леса и его стражей пограничья. Подношение было принято, и на душе каждого из людей, с кем контактировала Мадия, появилась маленькая отметка, которая позволяла отличить местных жителей от браконьеров и захватчиков. Отмеченных стражи обычно не убивают, плен, иногда даже стирание памяти, а следом и вывод за пределы леса, возвращение к чуждой для жителей Зеленого моря цивилизации. Вопреки многочисленным байкам, амазонки не были безумными любителями человеческой крови и жертвоприношений. Да, они жестоко карали тех, кто прошел границу, установленную их племенами, а иначе им было не выжить. Но они не убивали всех подряд, лишь тех, кто пришел в это место со злым умыслом либо же не смог доказать свое дружелюбие. И амазонки не убивали своих соседей, ведь именно постоянные подношения, собранные такими, как Мадия, платы, безболезненные для людей, помогали жить, расти и сражаться с порождениями зла их великому священному древу. Капля водицы священного древа – великое благословение для жителей леса. Всю потраченную Мадией энергию во время битвы с прибывшими людьми из далекой страны она восстановила и наполнила тело девушки свежестью, молодостью, силой. Теперь Мадия вновь может сражаться, защищать эти земли, закрывать изломы. Снова ее армия духов предков вместе с ней, и эта связь вновь сильна и нерушима. Эти духи оберегают ее, а она оберегает их и свой дом. Амазонки из тех, кто даже после смерти остается верен своему долгу. Из тех, кто продолжает служить во благо живых, во благо потомков и великого священного древа. Благодарю тебя, мать-защитница, за благословение твое. Клянусь использовать эту силу только во благо великого леса и детей твоих. Поблагодарила Мадия своего живого бога и продолжила. Прошу, дай возможность поговорить с дочерью твоей, призванной в час великой нужды, с королевой всех детей твоих. Древо услышало просьбу своей дочери и ветви начали медленно тянуться друг к другу, образовывая круг. Когда круг сформировался, его напитала мана, и пустота превратилась в подобное зеркалу отражение. Не прошло и 5 минут, как королева амазонок, несравненной красоты и молодости девушка, которой 20 лет можно дать с большим трудом, появилась в этом зеркале. «Маде, что заставило тебя искать меня? Ты ведь знаешь, что сегодня день посвящения мертвых в живых. Мне пришлось прервать церемонию оживления наших падших стражей. Прошу прощения, великая. Знаю я, как важен этот день, но я мчалась с Самихант, не теряя ни секунды, чтобы сообщить тебе тайну, которую я узнала этим утром». Поклонилась девушка и огляделась, убеждаясь, что рядом с ней никого нет. Этот жест не остался незамеченным, и королева слегка кивнула в ответ. Она верила в своего жнеца душ, в великую охотницу Мадию, уничтожительницу чертогов зла, что уродовали своими подземными логовами их святую землю и искажали души даже самых миролюбивых и добрых птиц и зверей. Маги эфира, погибшие 1000 лет назад, не вымерли. По крайней мере, остался последний их потомок. Я лично увиделась с ним и оценила его силу. Он молод, не слишком опытен в магии и не сведущ в тайных знаниях. О нас он не знает практически ничего. При этом он довольно силен и наблюдателен. Не стал, как остальные, бросаться в бой и сразу же понял, что я не собираюсь их убивать. Он мне понравился. Уверена, он понравится и вам. А еще, он слегка своенравный, строптивый. Маг эфира, ты уверена? Абсолютно. Лишь эфир достаточно многогранен и мягок для того, чтобы придать ему любую форму. Он повелевал по меньшей мере 5 силами в битве со мной. После битвы признался, что его сила универсальна. А еще он носит, как и я, отпечаток небесных стражей. ХММ. Последнее предложение очень не понравилось королеве амазонок. В конце концов, именно эти небесные стражи привели в их мир мрак безумия и легионы монстров. И пусть они пытаются исправить все, но сделанного не воротишь. И кто даст гарантию, что еще большая беда не придет в этот мир из-за их очередной ошибки? 2 великие цивилизации уже были уничтожены. Даже следы их существования оказались стерты. Амазонки спаслись лишь благодаря древу и оракулу, узревшему предстоящей горе. Амазонки думали, что маги эфира тоже оказались полностью уничтожены, словно и не были никогда повелителями стихии, что привели мир магии в гармонию. А теперь выяснилось, что человек с силами этих магов работает на тех, кто когда-то стал виновником гибели народов и цивилизаций. Надо с ним поговорить. Проведи их ко мне, Мадия. Воля королевы укажет мне путь. Поклонилась девушка еще раз, и ветви великого священного древа разошлись, прерывая контакт 2 дочерей великого зеленого леса. Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. На ближайшие 2 дня я беру выходные. Главы выходили вне очереди, так что объем доступных буквок не сильно поменялся. Встретимся с новой главой уже 2 января. Я всем желаю мира, любви, добра и волшебных путешествий по книжным мирам в предстоящем году. Ваша акула. Глава 2. Мы спустились с горы и сделали небольшой перерыв, чтобы дать организму привыкнуть к изменению уровня кислорода в окружающей среде. Совместили это дело с обедом. Все молчали, переваривали случившееся. Проблему некроманта, потенциального не то предателя, не то союзника, которому отказали во входе в святая святых амазонок, а между тем именно он изначально настаивал сюда отправиться, решили моей магической привязкой. Насытил я его черную душу эфиром и посадил семя контроля, что убьет его, если он вдруг решит устроить какие-то козни. Приказ наш был прост – вернуться в Лиму и ждать. Я оставил ему свой номер, чтобы он мог своевременно подать сигнал, и я мог его найти без лишнего шума, когда вернусь к цивилизации. Закладывать в семя эфира, в моего духовного паразита приказ было проще, чем раньше, ибо я поднаторел с приказами мертвецам и в этот раз некромант не стал жертвой кривой магии, его вены на лице и шее не почернели. И для меня это стало подсказкой к разгадке метода исцеления гвоздичек. Нужны еще эксперименты, желательно на тех, кому судьба смертную казнь не так подготовила. По некроманту мы решили так, что даже если он каким-то образом сумеет сбежать либо решит рискнуть и сменить тело, что в теории возможно, ему придется поднапрячься. Во-первых, он все еще с ошейником. Во-вторых, ну, скажем так, судя по всему, риск вернуться в лапы ордена не нулевой, а этого некромант боялся куда как больше, нежели мучительной смерти от моего яда. Поэтому сразу после нашего очищения в высокогорном храме он завалил нас информацией, понимая, что его не собираются пропускать под зеленые своды государства амазонок. Первое, в чем он признался, он некромант, укравший очень ценные трактаты из столичного города сибирских подразделений ордена, данные с исследованиями магии самого Дерка. Я, честно сказать, заинтересовался. Прежде чем провернуть задуманное, он обучился нужным техникам и узнал планы сеятелей на маноизвержение. С собой он эти вещи не брал, чтобы не рисковать, но смог за 20 минут сообразить 3 страницы текста, которые просил передать королеве амазонок. Раз уж она не желает его видеть, то пусть хотя бы те знания, что он принесет, помогут всем нам справиться с предстоящим кризисом. Я прочитал эти его заметки и с сомнением глянул на архимага. Он всерьез полагает, что где-то глубоко под льдами Антарктиды они ведут грандиозную стройку, с помощью которой планируют растопить эти льды, чтобы поднять уровень воды в мировом океане и потопить прибрежные города, а затем начать открывать новые типы изломов. Морские, доказательств у него не было никаких, кроме клятв, но клятвам его я не доверял, совсем. Логика вовсю протестовала и твердила, что подобные изломы будет практически невозможно контролировать и самим членам ордена, ведь там не построить город и не направить своих послушников, управляющих мутантами. Я спросил его, почему он вообще предал своих, на что он мне дал, как мне показалось, искренний ответ. После становления верховным некромантом он проходил обучение новой технике, требующей максимальной концентрации и внимания. Связана она была с переселением души. Первый шаг к потенциальному бессмертию некроманта. Во время переселения души во временное тело что-то пошло не так, и с его сознания слетела пелена, открывая забытые воспоминания из далекого детства. Так он вспомнил, что, кроме ордена, у него еще и семья есть. Вернее, была. Родители, которые якобы исчезли, на самом деле погибли от рук отрядов сборщиков одаренных детей. Он и сам занимался подобным и потому знал, какая судьба ждет невольных свидетелей. Еще вспомнил, что у него были брат и сестра. Пользуясь своей должностью, он, пребывая в легком смятении, добрался до архивов и узнал, что его младший брат погиб еще в первые 3 года жизни ордена, не справившись с тяжелыми условиями и испытаниями. А сестра, она была жива и готовилась к вознесению. Когда она достигла уровня верховного архимага тьмы, то сразу же прошла процедуру омоложения и отправилась к своему лжебогу, а фактически просто стала его дойной коровой, сцеживающей свою кровь. Никто из вознесшихся не возвращался. В общем, наш некромант не смог спасти свою сестру, да и она не желала спасения, ведь для нее это было самым лучшим событием в своей псевдожизни. Тогда наш информатор поклялся отомстить и стал готовить план, изучать орден уже новыми глазами, подбираться к его тайнам, изучать способы отлова таких, как он, сбежавших. Он понимал, что шансы у него есть благодаря должности и статусу, но если он хочет не просто на время вырваться из оков, а освободиться, он должен найти союзников. А кто может быть лучшим союзником, как не враг твоего врага? И да, в нас он не верил от слова совсем. Мы, по его словам, лишь обреченные на смерть, в отличие от той, кто тысячи лет не сдает ни пяди своей земли сеятелям. Вообще, некромант был уверен, что, как только послание и его истинные мысли дойдут до королевы амазонок, она снимет запрет, а он сможет попасть в их земли и жить там, сражаясь против порождений своего прежнего владыки. И еще он почему-то клялся, что сами амазонки – самые могущественные некроманты в мире, и они с ним невероятно похожи. Даже не знаю, магия на некроманта совсем не походила, но то, что ее магия действительно странная, это факт. Вместе с ним мы оставили нашу псионичку, она должна помочь проконтролировать движение мага и избежать проблем при возвращении в крупные города. В целом, эта работа ее ничем не отличалась от того, с чем она регулярно сталкивалась в России. После всего нашему отряду пришлось разделиться, и дальше мы уже вчетвером готовились войти в джунгли. Было жарко, влажно и очень непривычно. Проводники говорили, что скоро мы привыкнем, но первое время будет тяжело. Особенно сильно досаждали москиты и всякая мелкая ерунда, скачущая вокруг нас и желающая попить нашей крови. К нашему удивлению, на местных они особого внимания не обращали, а нас так и норовили облепить. Спрей и химия от этого практически не помогали. Один из провожатых уже перед самым уходом сжалился над нами, показал местное растение с широкими мясистыми листьями и сказал использовать его сок, чтобы отогнать надоедливую мошкару. Мы сразу же последовали рекомендации, и результат не заставил себя ждать. Большая часть местной кровососущей гадости перестала обращать на нас внимание, но хватило их лишь на час, после чего вновь пришлось искать защиту от надоедливых мелких кровососов. Немного передохнув, мы отправились дальше, не особо представляя, что нас ждет. Из всего сопровождения осталось лишь двое местных гидов, что вели нас по едва заметным тропам через буйную зелень к ближайшей деревушке. Еще месяц назад нам пришлось бы идти около 2 дней по этим джунглям, чтобы добраться до них, но они снова переселились на одну из своих стоянок и значительно сократили наш путь. Обрадовал нас сопровождающий, длинным мачете прорубая дорогу через растительную стену. Вскоре мы увидели то, к чему стремились. Деревушка, обнесенная частоколом, выросла перед нами совсем уж неожиданно, и я вдруг понял, что без каких-либо магических навыков, без знания и опыта местных гидов шансы найти ее, а вернее, нарваться во время путешествия были бы очень малы. Здесь даже следы людей исчезают слишком быстро, так что мне даже навыки следопыта, развитые в Сибири, не особо помогли бы. Все, дальше вы сами, но советую сесть и сидеть. Нас они уже давно должны были заметить. Если захотят контактировать, сами выйдут навстречу, а будете тревожить их и рваться в деревню, это уже провокация конфликта. Вы люди сильные, но если повздорите с местными, боюсь, из этих джунглей вам будет крайне трудно вырваться, предупредил гид и сел на корень дерева, ожидая, пока жители Амазонии сами решат выйти нам навстречу. Мы даже не успели обменяться взглядами, как впереди послышался скрип и из-за частокола показались головы местных стражей. Мужчины прокричали что-то и активно начали жестикулировать. Гиды тут же подорвались и с большим трудом поняли, что от них хотят. А я раскрывать знания языка местных им не стал. Нас звали внутрь деревни, в то время как остальных просили покинуть джунгли как можно быстрее. Ближайшей ночью у них ожидается последняя охота в этих землях. Кажется, вас приглашают внутрь, а с нами прощаются. Более-менее верно истолковал послание деревенских наш гид. Ну, желаю вам удачи. Да, прошу вас как можно быстрее вернуться в город и передать в наше посольство информацию об успешном контакте. На всякий случай попросил я их не задерживаться, дабы гиды не испытывали судьбу. Вдохнув полной грудью жаркий и влажный воздух, я первым пошел вперед, туда, куда указывала татуированная рука стража. Ощущения были непривычные, но комфорт из-за разлившейся вокруг маны перекрывал любые неприятные ощущения. Мадья не обманула и действительно ждала нас за воротами деревни. Местные стояли на почтительном расстоянии от нее, то и дело косясь на эту красивую и молодую девушку, словно бы ее присутствие здесь было в разы удивительнее, нежели приход белокожих европейцев. Я обратил внимание на отсутствие каких-либо защитных артефактов у местных охотников и собирателей от чрезвычайно высокого уровня маны, но вопросы раньше времени решил не задавать. А еще татуировки на Мадии, они изменились. Словно она решила замаскироваться и поверх реальных тату нанесла временные. Вижу, вы избавились от балласта. Это хорошо. Сейчас я предлагаю вам отобедать, а затем отправимся в путь. Дорога нас ждет не близкая, транспорта нет. Поэтому, надеюсь, вы хорошо подготовились и сможете без проблем пересечь Великое Зеленое Плато. Все вопросы можете задать позже. Если я посчитаю нужным, отвечу на них. Проходите внутрь хижины, у входа умойте в тазе с водой руки и лицо, по примеру местных, сходу начала командовать девица, даже не дав нам и слова сказать. Местные слушали ее речь с опаской, но когда Мадия перешла на местный диалект, выдохнули с облегчением и толпой двинулись в сторону большой центральной хижины. Всего их было около 50 человек, мужчины и женщины. Самым младшим на вид было лет 14, а самому старшему около 40. Ни беременных женщин, ни детей, ни стариков здесь не было. Судя по всему, эти люди не живут здесь, а действительно выполняют роль стражей границ, разведчиков да охотников на мутантов. Все взрослые обладали магическим источником, что вызывало у меня удивление. Однако не каждый молодой мог им похвастаться. И это выглядело странно, ведь по законам мира магии, если ты одаренный, то с рождения. Очень трудно было свыкнуться с мыслью, что все взрослые в этом поселении благословлены даром магии. Причем действительно сильных магов здесь не было. 5-6 ранг. Самые возрастные жители деревни имели 7 ранг. Еще одна пометка в памяти. Узнать у Мадии, зачем они отправили сюда подростков, лишенных дара магии. Пробудить искру можно и в другом месте с такой-то плотностью маны. Не думаю, что смогу понять и принять все решения местных, основанных на их культурных особенностях, но в любом случае это все выглядит очень интересно и позволит расширить мой кругозор. А еще это вдохновляет на новые подвиги. Я уже ощущаю, что не зря пришел сюда. Даже источник зудит от радости, вбирая в себя куда как больше маны, чем ему нужно для нормального существования. А переизбыток маны заставляет организм адаптироваться и развиваться. Мои стены храма внутри источника готовятся к расширению, строительству новых связующих колонны несущих конструкций. Мы прошли омовение, в точности повторяя движения местных, вошли в хижину и присоединились к общему обеду. Столом нам служил окаменевший за долгие годы пень огромного дерева, вокруг которого, скрестив ноги на шкурах животных, мы все и уселись. Еда была довольно простой. Каша из культур грубого помола, фрукты, какая-то зажаренная дичь и странная масса из грибов и еще чего-то непонятного. К еде мы приступаем после молитвы. Так как слов вы не знаете, просто сидите тихо, прикрыв глаза. Когда можно будет есть, сделайте глоток воды и дальше берите, что хотите. Зеленую кашу оставьте напоследок, предупредила Мадия. Мы так и поступили. Я с удивлением слушал и запоминал молитву священному древу, хранителю их народа, покровителю воинов Амазонии и вод Великой реки. Вот оно как. Я думал, они реке поклоняются, а оказывается, дереву. Еда вполне себе. Есть можно. Но неприятно удивил вкус каши. Я не боялся отравления из-за своей силы, да и местные ее ели из общей миски, но какой же горькой и отвратительной она была. Буквально испортила вкус всего, что мы ели до этого. В конце местные еще раз выпили воды из деревянных кубков, и мы последовали их примеру. У меня живот сейчас скрутит от этой гадости. Слишком стар я для такого, скривился Буревой, выходя на улицу. Зато теперь можете не переживать из-за насекомых, ядовитых лягушек и всех прочих незримых защитников нашего дома. Эта каша содержит противоядие, и есть вы ее будете при каждом приеме пищи, иначе ваши тела, вполне возможно, заболеют тропической лихорадкой или чем-то еще. А вы тоже каждый раз эту гадость едите? Поинтересовался Багратион. Мне можно вообще не есть. Меня оберегает священное древо. Местные же охотники употребляют ее лишь раз в неделю. Этого для них достаточно. Но вам придется привыкнуть к ее горькому вкусу. У меня иммунитет от яда. Могу я не есть? Решил поинтересоваться у нашей провожатой. Нет, будешь есть, как и все мы. Нельзя отбиваться от коллектива. Недовольно фыркнул Романов. Это временное поселение. Очень напоминает наши стоянки ликвидаторов. Еще и магию сокрытия ощущаю, но не от живых, а от мутантов. Почти как у нас в Сибири. Мы прямо сейчас идем, не знаю, как там у вас в Сибири, но мы никогда долго на одном месте не задерживаемся. Враг не дремлет, всегда пытается вычислить места отдыха охотников и напасть из-под тишка. Так что да, готовьтесь к выходу. Ваше громкое путешествие по джунглям также могло привести сюда незваных гостей, потому уже завтра это племя покинет стоянку, ответила экзотическая красавица и направилась в сторону выхода из деревни. Мадия перекинулась парой слов с местным дедом лет 40, тот ей почтительно поклонился и передал небольшой сверток из пальмовых листьев. Та поблагодарила его и сказала, что передаст подношение великому священному древу. Если я верно понял их диалог, то внутри находится зерна монстров, и раз они зачем-то нужны их древесному богу, то, может, и мне взнос сделать, у меня так-то пару тысяч зерен точно имеется. Ладно, разговоры оставлю на потом, не стоит сходу быть слишком наглым и раздражающим своими вопросами. Пока подожду, понаблюдаю, послушаю, что она сама говорит, а там посмотрим. Мы отправились в путь, но уже через час, преодолев несколько ручьев, были вынуждены сделать паузу. Желудки всех моих спутников не выдержали тяжесть последнего рагу с универсальным антидотом от местных зараз. У тебя и впрямь защита от яда, как я погляжу. Хотя называть наши почукуси ядом неправильно, но наши дети к нему с детства привыкают, а вот такие, как вы, обычно, посмотрела она в сторону, куда ушли два архимага и грандмастер. Как есть, так есть, дело-то житейское. Что у вас с изломами? Тоже регулярно вылезают? Конечно. Проклятие работает очень активно, и мы постоянно ведем бой. Наши стражи пограничья и священные дети леса всю жизнь проводят в поисках угрозы. А я и такие же, как я, дарованной силой леса уничтожаем эту погонь проклятую, ответила мне девушка, и по этому ответу я понял, что в целом на диалог она настроена и можно немного поприставать к ней, с вопросами, само собой. Но когда мы с ней вели приватную беседу в городе, меня смутило ее отношение к мужененавистничеству. Показалось, что она и ее народ в целом относятся к этой теме совершенно иначе, а не так, как я сперва решил. Да и взгляды местных стражниц во время званого обеда были весьма прямолинейными и оценивающими, словно мы добыча, попавшая в их сети. А мужчинам было плевать на это все, ни тени сомнения, ни капли ревности. Сравнивая с нашими группами ликвидаторов, я нахожу это по меньшей мере странным. Я могу задать пару вопросов, да, только учти, у меня тоже есть вопросы к тебе. Именно ко мне или всем нам, ты здесь в первую очередь ради себя, а не своей страны, верно? Вот и оставь политику своим спутникам. Так что вопросы мои будут касаться только тебя. Другие меня хоть и интересуют, но это лишь праздный интерес к их силе. Да и я уже сделала выводы после боя. Лишь у него сила странная. Даже с тобой все понятнее, чем с ним, кивнула Мадия в сторону Романова и прикусила губу. А что не так с его силой? А ты не знаешь? Вы же соратники. Он всегда был человеком-загадкой, пожал я плечами. Я так и не понял, что у него за магия. Впрочем, может, лучше поговорим о вашем народе, смотря что ты хочешь знать. Ну и помни, что правила добродетели детей леса требуют равноценности. Если я даю тебе ответ, то и ты даешь мне ответ на мой вопрос. Если мы ведем открытую беседу, то каждый из нас должен вести разговор без утайки. Нет проблем, без утайки так без утайки. Пока наши спутники ведут свое сражение, подскажи, что не так с вашими детьми. В каком смысле? Удивилась девушка. В той деревне половина детей была одаренными, а другая половина – нет. Это племя пограничья, стражи, по сути. Зачем отправлять таких, как они, и рисковать их жизнями? Ах, вот ты о чем. Среди наших вайшарис нет детей, только охотники, только добытчики и разведчики. Все они прошли инициацию. Кто-то слабее, кто-то сильнее. Время сделает из них истинных воинов. Но без исполнения священного долга они никогда не прикоснутся к тайнам и благословениям священного древа. Разве? Я точно ощущал магические источники у большинства жителей деревни, но не у всех. А что, обязательно иметь источник, чтобы быть посвященным и прошедшим таинство стража? Удивилась она. Источники – это всего лишь небольшое подспорье, благословение духа предка из клана. Но сила нашего народа не зависит от магического источника. Иной раз даже так называемые дети, хотя мы их детьми не считаем с момента инициации, с их чистыми мыслями и искренними сердцами могу быть более полезны в бою против порождений тьмы, чем ваши архимаги. Загадочно ответила Мадия, но понятнее мне не стало. Теперь моя очередь, конечно, спрашивай. Ой-ё, я скоро. Только было подошедший Романов снова нырнул в сторону кустов, поближе к ручью. Так как твой вопрос не был личным и никак не затрагивал мои секреты или же секреты моей королевы и бога, то я должна задать вопрос соразмерный. ХММ, расскажи о своем роде, нынешнее его положение, и как ты стал главой. А как мы выжили, не спросишь. Это будет несоразмерно, негромко ответила она. Ну что же, тогда позволь представиться. Я граф Берестеев Максим Дмитриевич. 18 лет, всего 18, удивилась она, выглядишь старше, что наша жизнь, как не война, а на войне день за три, много произошло за этот год, очень много, и груз ответственности, что повис на мне, изменил меня, еще год назад я не был ни магом, ни воителем, ни наследником рода, но из-за серии обстоятельств все изменилось, сила рода пробудилась во мне, а так называемые стражи небесные помогли исцелиться от недуга, я стал тем, кто я есть, но это не было моим желанием. Моего отца убили, и я посмотрел на Романова, а брата пленили. Я был объявлен в розыск, и мне пришлось скрываться и выживать. Битвы, заговоры. Я прошел через все это, стал сильнее и смог найти способ, как обезопасить свою семью от врагов внутри страны. Но это все были не настоящие враги. Реальные оказались куда могущественнее, чем ожидалось. В итоге я стал клинком империи и добытчиком стражей небесных. Сражаюсь теперь с порождениями тьмы в Сибири и по всему миру, где бы я ни был, готовлюсь к моноизвержению и нисхождению легионов зла. Кое-кто могущественный подсказал мне, что я не один в этой борьбе и что Амазония не такая, как ее представляют обычные люди. Он посоветовал мне отправиться сюда, чтобы найти помощь перед предстоящим бедствием, ибо та сила, которой обладают лжебоги, предавшие стражей небесных, превосходит даже мое понимание, а об их слабостях и ограничениях мне ничего не известно. Что же, тогда ты действительно пришел по адресу. За эти долгие годы мы убили 4 лжебогов. Они перестали лезть в наши земли и сменили тактику. Теперь они насылают на нас легионы монстров и всяких идиотов из числа твоих соплеменников. Я бы не назвал их своими соплеменниками. Идиотов, что делают грязь и служат этим тварям, у нас тоже хватает. Я поднялся и резко развернулся в сторону реки. Там, за ее бурными водами, шел отряд охотников. Но шел не один. Отряд охотился на химеру. Почувствовал? Да. А еще в той стороне есть излом. Далеко. Но от него в сторону химеры тянется сотня с лишним монстров. И я бы не назвал их мясом. Просто в среди них нет. Ваши люди в опасности. Хаэм, бери своих соратников. Ты же целитель, так что верни их в строй. А я покажу тебе и твоим спутникам, на что способны наши инициированные дети леса. Заодно, думаю, это избавит меня от некоторых вопросов. Надеюсь, мы еще успеем пообщаться. У меня осталось много вопросов. Но раз уж ты хочешь прикрыть этих охотников и убедиться, что с ними ничего плохого не случится, то я не буду мешать тебе. Мысленно отметил я проступившую на ее личике серьезность и отправился за своими соратниками. Права Мадия. Пару капель целебного эфира им явно не помешают. Глава 3. Сражение получилось довольно обычным и привычным. Просто вместо военной униформы поверх защитной экипировки ликвидаторов люди вокруг носили сшитые из шкур доспехи. Никаких металлов, никаких тяжелых нагрудников и шлемов. Оно и понятно. Слишком уж тут жарко, слишком много растительности, слишком скользят ноги в самодельных сандалиях из-за лишнего веса. Но если не придираться, то битву можно назвать эталонным сражением опытного отряда ликвидаторов против химеры-одиночки. Вообще, химеры не склонны бегать от людей. Обычно их инстинкты заставляют их бросаться в бой и уничтожать врагов либо же погибать самим. И лишь изредка особо умные и сохранившие остроту инстинктов твари понимают, когда стоит отступить. Здесь была как раз такая громадина, ломающая крупные деревья, повреждающая гибкую и живучую поросль, вырывающая с корнями лианы и папоротники. Она бежала, точно зная, куда ей нужно двигаться, и ей навстречу бежала подмога. Очень это было необычно. Даже в Сибири я с подобным практически не сталкивался. Мешать охотникам и отвлекать нашу провожатую я не рискнул, да и остальные тоже. Вообще, все наши силы были направлены на то, чтобы угнаться за ловкими и шустрыми охотниками и не расшибиться в процессе. Впрочем, в отличие от моих соратников, мне было чуть полегче. Я ощущал себя в родной стихии, да и крепость тела нивелировала мою неуклюжесть и лишний вес доспехов. Мы шли буквально по следам, в паре минут бега от местных защитников, и время от времени, оказываясь на берегу реки, наблюдали, как впереди, а порой и на другом берегу, ломают деревья наглые твари, как преследуют ее люди. Пусть через эти джунгли было не продраться взглядом, но я все видел восприятием, и я был сильно удивлен. Эти люди умудрились перелететь через реку, все до единого, словно по невидимому мосту промчались, устремляясь за ревущей тварью. Один раз я успел зацепить глазами хвост их группы, видел, как последние люди перелетают на другой берег и, приземлившись, устремляются в бой. Вряд ли среди них так много магов гравитации, способных превратить их группу в перышко и пересечь водную преграду. Ну и еще менее вероятно, что все они маги воздуха. Оба предположения я с сомнением высказал Мадии, и оказалось, что второе недалеко от истины. Эта амазонка с легкостью поддерживала мою скорость и подсказывала, куда лучше направиться, чтобы не застрять в бесконечных зарослях, и, пока налегке следовала за мной, рассказала, что племена Амазонии привержены единым силам природы. Одно племя поклоняется, помимо священного древа, еще и дарующему очищение духу огня. Другие благословляют силу реки, третьи молятся на местных крокодилов или духом ветра Амазонки. В общем, какой силой обладают, такому духу, давшему благословение, и молятся. Если вдруг в племени, которое проживает во внутренних частях великого зеленого леса, рождается ребенок с другой силой, отличной от силы его родителей, что бывает довольно редко, то после пары лет, как только он начинает осознавать себя и поклоняться Богу-древу, местные готовят его к обряду с трудновыговариваемым названием, суть которого очень проста. Каждый год встречаются представители племен, приводят детей с заблудшими духами-покровителями и обмениваются. В племя ветра уходят дети с силой воздушной стихии, в племя огня – огненные маги. Обмениваясь своими детьми, Они спасаются от вырождения и защищаются от кровосмешения. Ну, и еще кое-что у нас есть. Но это тайны нашего леса, и чужакам, не прошедшим обряд посвящения, знать это нельзя, с коварной улыбкой произнесла Мадия. А меня что-то начали одолевать смутные сомнения. Охотники, за которыми мы следовали, это члены племени Араваты Кури, большая вода в переводе. Это жители племени с центральной части большой и священной реки, кормящие своими водами корни священного древа. И на мой вопрос, как же водники смогли перелететь через реку, раз они не воздушники? Девушка лишь усмехнулась и повторила этот фокус. Она точно так же легко перемахнула через 40 метров водной глади. Так могут даже дети. Там мост через 2 километра, прокричала она и показала рукой направление движения. Встретимся рядом с ним. Фух, твою же, а куда она? Смотрел вслед Мадии, догнавший меня Багратион, а следом за ним и остальные подтянулись. Не, я так не смогу, я вообще ничего сейчас не смогу, физические нагрузки, не моя специализация. Терпи, боец, хлопнул его по плечу Романов. Что она там кричала? Мост там, ждет нас на другой стороне. Нет, то, что эта девица умеет парить, я в курсе. Но если судить по ее словам, то магия ее тоже не имеет отношения к магии ветра. И что это в таком случае за сила? Ничего не понимаю. Через десяток секунд мы побежали дальше, подзаряжая энергией воителя Багратиона, который резко начал отставать. Действительно, как и говорили его родители, он совсем не воитель. Даже архимаг вроде него от сумасшедших нагрузок может потерять сознание. И это мост, скривился Буревой. Он хоть выдержит нас, ну, идем по одному. И очень осторожно, произнес я, с сомнением смотря на несколько натянутых через всю ширину реки веревок, которые через равное расстояние соединялись тонкими дощечками. По нему если и ходит, то очень редко. Как я понял, в этих областях постоянных поселений нет, а все стражи, даже подростки, спокойно с этими водными преградами справляются. Хоть я и шел по мосту очень осторожно, но все равно чуть не окунулся в реку. Еще и 5 дощечек сломал. Тяжелые, блин, доспехи. Если бы я себя льдом при помощи магии не охлаждал, боюсь, я бы и вовсе в них зажарился с этим зноем и активностью. Хорошо в Сибири, там постоянно холодрыга, так что приходится бегать, чтобы согреться. Следом за мной мост успешно прошли еще 2, а вот старик сорвался, но не растерялся. Он высвободил энергию воителя и на молоте взлетел в воздух, да так и долетел до плотно заросшего зеленью берега. Да чтоб мне селедку дворецкий тушеную на ужин принес, не для такого старика, как я, эти хлипкие мостики, выругался он, отдышался и распрямился. Девица уже появилась рядом с нами и предложила вернуться к развлекательной программе. Все мои спутники тяжело вздохнули и последовали за ней на звуки битвы. Химера и ее помощнички столкнулись с людьми. Я ощущал отголоски этой битвы. Магические отголоски. Магические всполохи от заклинаний я чувствовал без особых проблем. К тому же они яркими пятнами выделялись на фоне джунглей, так что разглядеть их было нетрудно, даже несмотря на дальние расстояния и плотную растительность. Было легко узнать и атаки монстров, их дикую и порой поражающую воображение магию, а также их разрушительные физические удары мог бы и дилетант определить даже без моего чутья и ведения магических потоков. Атаки с использованием искры тоже были, но очень мало. Либо воители крайне слабые, либо они тут редкость, либо и то и другое. Впрочем, силу искры с такого расстояния и не опознаешь. Вот вблизи, когда своими глазами наблюдаешь, все очевидно. А вот так, через километр живой зеленой стены джунглей, почуять воителей очень тяжело, хоть я и старался. Впрочем, все это не особо занимало мои мысли, пока я бежал. Куда интереснее было, что монстры дохли не от красивых вспышек магии воды, а от какой-то третьей, незаметной для меня силы. Силы, которая, судя по всему, и отличает этот народ от всех остальных жителей нашей планеты. ХММ, амазонка, что сопровождает нас, очень часто в своих рассказах упоминает силу древа, святые силы природы и предков, духов предков, если быть точнее. Вряд ли это оговорка, да и то, что она каким-то образом смогла незаметно для меня повлиять на мою душу, мое сакральное эфирное тело в чертогах собственного разума. Мы приблизились к полю битвы и стали свидетелями уничтож. Нет, я бы даже сказал, тотального разгрома небольшим по численности отрядом племени Араваты Кури большой Аравы монстров. Какого? Удивился Буревой, Не сдержав возгласа, я глянул на Багратиона. Молчаливый, задумчивый взгляд с нотками абсолютного непонимания. Вскинутые брови ясно говорили, что он совершенно точно не имеет ни малейшего представления о том, что происходит. Примерно с таким же выражением лица стоял и Романов. Если же говорить о том, что я увидел, подойдя к месту битвы, то все действительно выглядело странным. Тот же серый туман, это какой-то непонятный вид магии. Атаки охотников были схожи с теми, что использовала наша сопровождающая. Правда, были они несколько иными, взрывоопасными, я бы сказал. Серый туман налетал плотными сгустками на монстров и рвал тех в клочья, уничтожал их, словно свирепый дикий зверь. У некоторых кровь начинала литься из всех возможных дырок в теле, у других прямо в теле разгоралось пламя либо же появлялся лед, а остальные начинали себя странно вести, бросались на своих же и бились до смерти. Странно и очень необычно, что-то связанное с душами, духовные силы или что-то такое, да, посмотрел я в сторону нашей провожатой, которая с гордостью взирала на детей леса. Она ничего не ответила, но иногда молчание может сказать больше слов. Думаю, прав был предок Ур. Амазонки и их королева определенно помогут нам в этой войне. И лжебоги, которые не смогли одолеть их даже спустя столько времени, познают гнев нашего союза. Осталось лишь договориться с ними. Ну и мне нужно показать, что я и сам чего-то достаю. Между тем чудеса не заканчивались. Погибших мутантов объяла серая дымка, и они поднялись, словно зомби, и понеслись в бой. Хаэм, вот и те самые слова некроманта вспомнились. И ведь главное, как легко они это делают. Я вообще не вижу никакой подготовки, как это принято у добропорядочных слуг смерти. Возможно, я чего-то не так понял, но, кажется, эти жители зеленых лесов вообще плевать хотели на то, кто их противник и какой у него ранг. При мне самый слабый член этой группы, мальчишка лет 15, внезапно направил здоровенное облако на ту самую здоровенную химеру, за которой они гонялись. Мальчишка тяжело задышал, но химера в этом облаке продержалась всего секунд 10, после чего словно заживо сварилась и упала, вся покрытая волдырями и гноящейся плотью. Облако на этом не остановилось и вновь набросилось на врага. Уже через минуту монстр, за которым они столько времени гнались, поднялся вновь, чтобы уничтожить тех, кто пришел ему на помощь. Мы все, мягко говоря, обалдевали, наблюдая за этой демонстрацией. Каждый из нас прекрасно знал, что из себя представляет такая толпа монстров. Мы очень и очень хорошо понимали, какой отряд людей понадобится для нейтрализации химеры и толпы монстров и какой силой ликвидаторы будут задействованы. Элита, сильнейшие из свободных бойцов, могущественные маги на службе у князей и графов будут страдать, пытаясь отбиться от атаки подобной волны тварей. А здесь, это даже не целое племя, это два с лишним десятка посредственных магов, включая детей по меркам нашей империи. Они разносили мутантов так, как ни один танковый батальон не разнесет, и они даже не несли потерь. Единственное, что я заметил, эти люди, дети леса, стражи просто устали, но сильно устали. Настолько, что, как только битва закончилась, большая часть из них рухнула на землю, словно бы кто-то сделал им подсечку. Раз и половина как по команде прильнула к земле, тяжело дыша. Видимо, не просто так им дана великая сила, и свою плату она тоже имеет. На ногах остались очень и очень немногие, но и они выглядели выдохшимися. Присев на землю, они дрожащими руками потянулись к пузырькам на поясе и приняли какой-то эликсир. Спустя минуту они пришли в себя, поднялись, разбрелись между своими соратниками и стали бережно, аккуратно помогать тяжело дышащим принять снадобье. Они обладают третьей силой, до безумия могущественной, но при этом невероятно требовательной. За большую силу нужно платить высокую цену, сказал я. Все так, это один из немногих законов мироздания, который работает во всех уголках нашего мира, согласилась Мадия и обратила внимание на подошедшего к нам лидера группы охотников. Она сказала, что сопровождает гостей во внутренний круг и просто беспокоилась, справятся ли они, даже извинилась перед ним за то, что сомневалась, и поклонилась. Лидер группы ответил ей тем же и пожелал легкого пути и богатой добычи. Она в ответ на эти слова странно улыбнулась и внимательно осмотрела всех нас. Интересно, распространяется ли этот закон на наших врагов? Главы ордена не выглядят как те, кто страдает или нуждается в чем-то, поспешил я задать новый вопрос. Пока Мадия была в разговорчивом настроении, Да и как-то этот взгляд охотницы хотелось перебить. Очень уж напоминал он мне взгляд одной самоуверенной регентши в преддверии веселья. Ох, еще как, они могут быть безумно сильны, но из-за этой своей силы они кое-что потеряли. Потеряли навсегда и уже не найдут, как бы ни старались. Именно поэтому они и не смогли справиться с нами. Мы лишь один раз потерпели поражение, когда не распознали в них врагов. А эти глупцы ушли, так и не поняв, какую силу мы скрываем. И сила эта проснулась в наших предках, чтобы защитить священные земли. Интересно, а за пределами ваших священных земель как долго эта сила будет помогать вам сражаться? Какой порог прочности воинов Амазонки и смогут ли они помочь на поле битвы в другом уголке нашего мира? И что же это такое? Что они потеряли? Может, и сам догадаешься? Что-то, что зеленым пламенем горит внутри тебя. То, что не описано ни в одной книге. Все, пойдем. Позвала она нас за собой, не спеша растворяясь в джунглях. Хватит отвлекать Вайшарис. Дети леса должны очистить эти земли и провести ритуалы. В этот раз догонять ее не было нужды, ведь больше она не бежала, давая нам возможность передохнуть. Кроме меня, все остальные были готовы спародировать местных Вайшарис и завалиться на землю без сил. Долгая дорога, километр за километром, жара, влажность, ядовитые твари. Даже несмотря на то, что нас вела и берегла от опасности Мадея, за этот день нас не раз и не два пытались убить всякие паучки, лягушки, скорпиончики, змеи и прочие защитнички этого леса. Мадея говорила, что это временно, и пояснила, что мы пахнем чужаками, и этот запах привлекает маленьких и не особо умных, но достаточно опасных представителей местной живности. Так что нужно потерпеть, пока наш запах не изменится. Мы шли весь день, очень медленно. Заночевали в одной из заброшенных деревень, вымотавшись до предела. Проснулись с первыми птицами и, позавтракав отвратной кашей, отправились дальше в путь. «А долго нам вообще идти?» — уточнил я. «Неделю». «Что? Так далеко?» «Идти недалеко, но идти неделю. Вы не готовы. Стражи не пропустят вас. Поэтому мы будем просто бродить по этим лесам целую неделю, чтобы вы прочувствовали это зеленое море, стали частью джунглей и джунгли признали вас своими детьми», — ответила Мадея, чем повергла нас в состояние, близкое к шоковому. «В поселении переждать нельзя?» «Конечно нет, ведь так вы никогда не почувствуете всю прелесть жизни в этом месте», — заявила она и остановилась у небольшого утеса, под которым протекала мелкая, но очень бурная река. Ее взгляд упал на меня, и она, прищурившись, улыбнулась. «Ты уже понял, да? Мы идем к излому. Не просто излому. Это излом испытаний. Его проходят все, кто решил стать Вайшарис. Сегодня ночью вы отправитесь туда. Я буду ждать конца вашего испытания. Возможно, священное древо даже обратит на вас свой взор, подготовит каждому из вас достойное испытание и дарует вам свое благословение, если пройдете. А если не справитесь, то и во внутренние земли вам не попасть. Сколько бы недель вы тут ни скитались, перед моими глазами далеко впереди появилась невидимая для остальных картина. Я видел различные всплески маны, выходящие из разломов и изломов. Видел, как дышит маной Сибирь. Моя душа трепетала от ощущения могущества пятнышка, пробудившегося по чужой воле в московском мегаизломе. Но еще ни разу в жизни я не видел, чтобы мана вылетала из подземелья, как из извергающегося вулкана. Куда ведет нас эта странная воительница? Какие твари могут обитать в разломе подобной силы? Глава 4. Как подсказывало мне чутье, у этой самоуверенной и симпатичной амазонки были на нас какие-то планы, но делиться подробностями она не спешила. На все наши вопросы давала расплывчатые ответы, никакой конкретики. Более того, эта девица умудрялась издеваться над нами, заявляя, что мы здесь сейчас на уровне местных шестилеток находимся. Спорное, конечно, заявление, но это заставило собраться моих соратников и, стиснув зубы, держаться под натиском тягот, давящей на нас природы. Вообще, им повезло, что рядом с ними был специалист магии яда. За тот короткий, но долгий путь, что нам предстояло пройти от деревушки к излому, только Багратион избежал укусов местной живности. Да, благодаря стараниям нашей провожатой той гадкой каши, которую она дала нам на завтрак, они бы не умерли, но вообще, если архимаг, сильнейший разведчик, падает лицом прямо в грязь, как подкошенный, это плохой знак. В общем, приходилось спасать соратников от всяких нейротоксинов и прочей гадости, которую они умудрялись регулярно подхватывать. Казалось, будто природа этого места сосредоточена на том, чтобы убить всякого чужака, который сюда заявится. По дороге лишь один раз мы остановились не по нашей вине. Мадия предложила нам отдохнуть, а сама убежала в кустики. Я, как и остальные, подумал о том, о чем все бы мужики подумали, но мой маньяк-капитан доложил, что она там какому-то очень странному дереву, окруженному десятками деревянных идолов, подношение делает. Положила те самые завернутые в листья дары жителей деревни. И да, это оказались зерна мутантов. Я сказал Фомченко, чтобы он не расстраивался, еще успеет за ней пошпионить. Хотя, уверен, этот маньячилла уже раздумывает, как бы пополнить свою коллекцию местными экземплярами трикотажа ручного производства. Но меня терзают смутные сомнения на предмет того, носят ли местные красотки подобные лоскуты ткани. Из-за вынужденных остановок и желания Мадии дать нам прочувствовать всю прелесть природы, узреть красивейшие уголки этого края, прикоснуться руками к священным валунам, измененным маной за многие годы и ставшим настоящими сокровищами, за которые любой род продал бы душу, мы прибыли в район с мегаизломом лишь после обеда. Пришли бы на часа два позже, но она решила еще к какому-то племени заглянуть, собрать дары от Вайшарис для священного древа. Здесь остановимся. Отдохните, приведите себя в порядок, поешьте и восстановите силы. После захода солнца вы отправитесь внутрь, каждый через свой ход. Вы должны будете пройти до главной галереи Камня Духа, чтобы получить его благословение. Все, кто будет на вашем пути, враги. У меня от такого расклада чуть волосы дыбом не встали. Да и не у меня одного, надо полагать. Мы идем по очереди, уточнил Романов. Нет, все вместе, но через разные входы. Всего их чуть больше 10. Я проведу вас к ним. И можете не беспокоиться о змеях и прочих хищниках рядом с изломом. Они тут не водятся. Боятся этого места, с улыбкой ответила Мадия. Что, если мы встретим друг друга? Исключено. Почему? Требовал подробностей разведчик. Из-за камня духа, что преобразило это место. Хотелось бы знать, что из себя камень духа представляет и как именно он смог изменить обычный, хоть и огромный, излом, который занял целую гору, покрытую пышной зеленой растительностью. Надеюсь, что все так, мы не собираемся убивать друг друга непонятно ради чего. Сама идея разделиться уже не выдерживает никакой критики. И я не соглашусь до тех пор, пока ты толком не объяснишь, для чего это все, и людям своим не позволю. Включил режим начальника Романов. Ох, какой ты серьезный. Прямо загляденье. Подойдя к нему, Мадия провела пальчиком по его защитному костюму и, соблазнительно улыбаясь, произнесла. Хочешь, они пойдут, пройдут посвящение, а ты со мной здесь останешься, у тебя жена есть? От такого вопроса, да еще и заданного игривым тоном, обалдел не только я, но и вообще все. Прямой флирт в таких условиях. Ух, горячая она, конечно, и издевается над нами мастерски. Да, и не одна, встряхнул головой и убрал ее руку наш главный разведчик, не поддаваясь чарам. Интересно, это правда, или он соврал, с него станется, наверное, и наследники есть. Само собой, тут же ответил Романов, это хорошо. Тогда, если ты вдруг не испугаешься и пойдешь за защитой от священных хранителей, то в случае смерти твой род не прервется. Мадия рассмеялась и, обернувшись, посмотрела на гору. А если вдруг сдрейфишь, то знай, что страж горы испытаний по ночам выходит на охоту, и не трогает он лишь тех, кто прошел инициацию у камня духа.